Часть третья. Лина Джозефина Калеб. Лина. На рассвете Лина вышла из отеля в Ричмонде. Над головой уже плыли серые облака. 45 минут она ехала по мокрым дорогам. Темное небо над головой будто гналось за ней. С телефонных проводов капало. Позади оставались ярко-зеленые и желтые поля. Шины хлюпали по рытвинам и ямам проселков. Но она ехала за дождем, а не навстречу ему. И, наконец, уже перед самым Линхерстом тучи разошлись. И из-за горизонта появилось солнце, блестящее и круглое. Последний отрезок пути она проехала по старой дороге, теперь уже асфальтированной. Но чувствовалось, что еще недавно здесь были сплошные ямы и ухабы. Поэтому ехала Лина медленно. Вдоль дороги высились ряды платанов, тени которых покачивались на растрескавшемся тротуаре. Лина щурилась от яркого солнечного света. Ветровое стекло, деревья, трава — все было усеяно сверкающими каплями. В Белл-Крике теперь располагался женский центр искусств Белл-Крик, музей, галерея и школа, где могли жить и работать перспективные художницы. Женщинам предоставлялась небольшая спальня, общая кухня, студия для работы, наставничество приглашенных преподавателей и еженедельные стипендии. Центр щедро финансировался фондом Стэнмора. Лина читала об этом и был весьма популярен. С момента основания Белл-центра в 1971 году захолустный Линхерст стал местом отдыха для любителей искусства. Увидев витиеватую вывеску «Белл-центр», Лина въехала на пустую стоянку для посетителей. Мокрый пятачок утоптанного гравия и грунта, а потом пошла по мощеной дорожке к главному зданию. В воздухе пахло сырой землей. Издалека тянуло навозом. Посмотрев вверх, Лина увидела, что со всех сторон ее окружают горы голубого хребта. Череда округлых, пологих холмов, серых от утреннего тумана. Они не создавали ощущения замкнутости, скорее защиты, и выглядели как-то женственно. Пейзаж из множества сложенных, сплетенных рук, с мягкими изгибами и округлыми пальцами. Лина свернула по тропинке и увидела Белл-Крик. Дом стоял на небольшом склоне, окруженный ухоженными пышными клумбами. Воздух внезапно наполнился ароматом цветов, названий которых Лина не знала. Широкий зеленый газон тянулся от дома и клумб вниз, к свежевыбеленному забору из штакетника с низкой по пояс калиткой, выходившей на дорогу. На мгновение Лине стало не по себе. Жаркое, душное утро, пот, уже начавшие выступать на затылке и подмышками, знакомый вид дома, который она так хорошо изучила по старому серому снимку. Все это вдруг стало настоящим и полноцветным. 8:20 утра. Музей открывается в 9:00. Вокруг было безлюдно. Только щебет птиц, крик ворон, изредка гул проезжающего автомобиля. По гравийной дорожке Лина двинулась на запад, к задней части дома. Задний двор был ухоженным и утопал в зелени. Здесь был разбит огород с симпатичным маленьким старомодным колодцем, выкрашенным в ярко-белый цвет. Там и сям были живописно расставлены старые сельскохозяйственные орудия. Ржавый плуг, красный трактор, сквозь капот которого проросли сорняки. Лина слышала глухой шум струящейся воды, но реки видно не было. Газон за домом тянулся футов на 50, а дальше обзор заслоняли густые кусты и ряд деревьев, несколько ив и еще какие-то старше и выше. Извилистая гравийная дорожка вела к развалинам надворных построек. И Лина пошла по ней, останавливаясь и читая пластмассовые таблички, погнутые и искорёженные непогодой, обозначавшие каждое место. Здесь стояла старая сушильня, уничтоженная пожаром в 1851 году, коптильня, где изготовляли и хранили копченое мясо, маслобойня, где делали и держали сыр и масло, железные корыта для стирки одежды. Обойдя вокруг дома, Лина снова оказалась перед крыльцом. Теперь она заметила два деревянных кресла-качалки, расположенных под углом друг к другу, и подумала, что это те самые кресла. Неужели Луэн и Джозефина именно в них позировали когда-то фотографу? Тут Лина сообразила, что нигде не видно хижин, в которых жили рабы Белл-Крика, и вообще нет никаких признаков людей, когда-то живших здесь бок о бок с Луэн и Робертом Беллом, людей, которые возделывали поля, собирали урожай, мололи пшеницу, чистили одежду, собирали цветы. Записи Белл-центра об этих делах были исключительно безличными. Выстирали белье, сделали сыр, закоптили мясо. Из дома вышла молодая женщина в красном платье и распахнула входную дверь. «Доброе утро!» — окликнула ее Лина. «Я ищу архив семьи Белл». Женщина посмотрела на часы. «Нора уже должна была отпереть двери», — сказала она и направила Лину прочь от главного дома, по другой дорожке, которая вела на восток, к парковке. «Тут 5 минут ходьбы», — сказала женщина. «Наверняка наш архивариус Нора Льюис сможет вам помочь. Нора знает о семье Белл все». Лина пошла по тропинке, которую указала ей женщина, обратно к стоянке, а затем вверх по крутому склону холма. На вершине она остановилась и увидела внизу одноэтажное прямоугольное здание без окон. Оно было похоже на современную тюрьму или наспех построенный временный корпус провинциального колледжа, хотя и выкрашен в тот же пасторальный белый цвет, что и главный дом. Здание, казалось, парило над газонами. Ни внутри, ни снаружи никого не было видно, но входная дверь была распахнута настежь, и Лине показалось, что внутри горит свет. «Исторический архив Белл-центра», — гласила вывеска. Лина спустилась с холма и осторожно вошла внутрь. Зазвонил электронный колокольчик. «Есть кто-нибудь?» — позвала она. Широкое помещение перед ней было застелено ковром темного немаркого цвета. Несколько стульев, набитый книжный шкаф и круглый стол с аккуратными стопками книг и брошюр по искусству стояли слева от Лины. На стене висела табличка «Справочный зал». Перед Линой стояла длинная стойка высотой по грудь, сделанная из старого дерева медового цвета и, казалось, принесенная сюда из другого здания. Из-за этого экспоната появилась женщина с бледно-голубыми глазами. Светлые волосы с проседью были заплетены в длинную косу, которая, змеясь, спадала на одно плечо, как ручной питон. «Ну, доброе утро!» — сказала она с веселой многозначительностью. Она была полной, но не толстой, с пышной грудью и множеством браслетов, которые тихо звякали при каждом движении. Такого выговора Лина раньше не слышала. Он не был похож на телевизионный южный акцент, более мягкий и раскатистый, менее резкий. «Доброе утро», — сказала Лина. «Вы Нора Льюис?» «Виновна по всем пунктам». Свободная темно-бордовая блуза без рукавов спадала с ее плеч, и в ушах болтались золотые кольца. Из тех, кого Лина успела увидеть в Вирджинии, Нора Льюис больше всех была похожа на хиппи. «Меня зовут Каролина Спэрроу. Надеюсь, вы мне поможете». «Я юрист, готовлю коллективный иск», — начала Лина и поморщилась от собственных, привычно казенных фраз. «Я ищу информацию о Джозефине Белл, в частности, о том, были ли у нее дети. У меня мало времени, и я надеялась, что смогу ознакомиться с некоторыми вашими документами». «О, дорогая, вы из фонда Стэнмора? Оттуда уже приходили за нужными материалами?» «Вовсе нет. Я работаю в нью-йоркской юридической фирме Клифтон и Харп». Лина выудила из сумочки визитную карточку и протянула кремовый картонный прямоугольник с синим тиснением Нори Льюис, которая взглянула на нее без всякого интереса. «А вы не пробовали обратиться в историческое общество в Ричмонде?» — сказала Нора, не взяв карточку. «У них просто куча информации об округе Шарлотта. Возможно, вы найдете там что-нибудь и о Джозефине Белл». Лина была уверена, что Нора Льюис пытается отвлечь ее. «Да, я уже была там», — ответила Лина, — «и не нашла ничего полезного. Они-то и направили меня сюда, к вам». Рука Лины, все еще державшая визитную карточку, зависла над стойкой. Глубоко вздохнув, Нора Льюис протянула руку и взяла визитку. Поначалу она читала, прищурившись и сморщившись, как от боли. Но потом черты ее лица смягчились, брови приподнялись. «Спэрроу», — сказала она совсем другим голосом, в котором звучало что-то вроде духовной близости. «Необычная фамилия. Вы не родственница Оскара Спэрроу, художника?» «Вообще-то это мой отец», — покорно ответила Лина. Слава Оскара все еще удивляла ее и неизменно заставляла чувствовать себя неловко, как будто она хвасталась тем, что он ее отец. Но теперь она увидела на лице Норы Льюис искренность, которой еще мгновение назад не было. Лина улыбнулась. «Он будет рад услышать, что у него есть поклонники в Линхерсте». «О, чудесно! Мне правда нравятся его работы». Нора Льюис умолкла и снова посмотрела на карточку Лины, сосредоточенно, будто ее интересовало нечто большее, чем краткие сведения о посетительнице. Лина поняла, что Нора решает, как лучше использовать свою маленькую, но важную власть. «Ну, у нас есть порядок пользования архивами. Обычно требуется предварительный письменный запрос. Мы были очень строги в последнее время, когда началась эта шумиха с авторством». Нора Льюис закатила глаза. «Но почти все, что связано с Лу Энн, на прошлой неделе забрал фонд, так что, думаю, ничего страшного. Могу я спросить, что конкретно вы ищете?» Нора Льюис смотрела Лине прямо в глаза. Она была одновременно и любезной, и твердокаменной. Лина колебалась. Стоит ли рассказывать о деле по ущербу за рабство? В конце концов, это юг, область, незнакомая Лине, экзотическая, как чужая страна. Литература, история и политика подсказывали, что она увидит некий цветущий край, населенный суровыми мужчинами и немногословными женщинами. Но Нора Льюис с ее косой и браслетами никак не соответствовала этим ожиданиям. На какое-то мгновение Лина подумала, не состряпать ли какую-нибудь историю, но, скорее всего, Нора с ее проницательным взглядом мигом раскусит любую ложь. И Лина сказала правду. Она рассказала о деле по возмещению ущерба, о том, что наследник Джозефины мог бы стать главным истцом, о письмах Доротеи, о своей надежде и уверенности, что Джозефина родила ребенка в Белл-Крике, что ее род продолжился. Но важнее всего теперь было выяснить, что случилось с ребенком Джозефины. Лина замолчала. Во время рассказа она жестикулировала, а теперь опустила руки. Нора сидела за стойкой и смотрела на Лину снизу вверх. «Боже, как интересно», — сказала Нора. «Это определенно что-то новенькое. В Стэнморе заинтересованы в том, чтобы потерять Джозефину Белл, а не найти ее. Вы ведь понимаете, к чему я клоню?» Она мрачно усмехнулась. «Возможно, я смогу вам помочь», — сказала она. У нас есть документы, связанные с фермой и рабами. Они могут представлять интерес. Если вы вернетесь через час или два, я соберу для вас кое-какие материалы». «Спасибо, мисс Льюис. Я вам очень благодарна», — сказала Лина. Она почувствовала сладкую волну успеха. «Зовите меня просто Норой. Меня все так называют». Она слегка покачала головой, и серьги заискрились. В начале третьего Лина вернулась в Белл-центр. Теперь здесь было полно посетителей. Стоянка почти забита туристическими автобусами и фургонами. По дорожкам медленно шли толпы женщин, то и дело останавливаясь, чтобы прочитать табличку или понюхать цветок. Только здание архива оставалось пустым. Свет был тусклым, кондиционер гудел непрерывно. Нора сидела перед большой черной электронной пишущей машинкой и печатала, как курица клюет корм, медленно, но упорно. «О, привет, дорогая!» — сказала Нора. Позвякивая браслетами, она вышла из-за стойки. Она была обута в открытые сандалии на ремешках. Ногти на ногах выкрашены в ярко-синий цвет. «Идите за мной», — велела она. Следом за Норой Лина двинулась по узкому проходу между высокими стеллажами. Каждый был заставлен прямоугольными коробками с прикрепленными к ним этикетками. В дальнем конце здания Нора открыла тяжелую дверь. Флуоресцентные полосы замерцали над головой, и они оказались в серой комнате, напомнившей Лине большие конференц-залы в Клифтон и Харп, мрачные, огромные, никак не украшенные. Комната была пуста, если не считать прямоугольного стола, окруженного металлическими стульями, и открытые картонные коробки на нем. Рядом с ящиком лежала толстая книга в кожаном переплете, с виду старинная и хрупкая. Сжав зубы, Лина выдвинула стул и села. У нее дрожали руки. Она почувствовала жар в животе, а затем холод, чувство, которое она всегда испытывала при взлете самолета, ускорении, предвкушении полета, затем тонущее ощущение, когда нос лайнера задирается вверх, и вы уже в воздухе. Нора указала на книгу. «Это фермерская книга Роберта Белла. Тут все о хозяйстве. Он имеет самое непосредственное отношение ко всем рабам, включая Джозефину. Я подобрала вам еще кое-что. В основном, бумаги, связанные с фермой». Нора похлопала по крышке коробки. «Надеюсь, что-нибудь найдете для своего дела. Здесь ваша позиция вряд ли вызовет восторг, но желаю удачи». «Спасибо, Нора». «И последнее. Не забудьте надеть их, когда будете работать с документами». Она протянула Лине пару тонких белых хлопчатобумажных перчаток. «Ваши пальцы для старинных бумаг, как маленькие смертоносные лучи. Жирные и грязные, даже если с виду не такие». «Понимаю», — торжественно произнесла Лина, натягивая хлопчатобумажные перчатки. Подмигнув, Нора вышла из комнаты. Лина вытащила из коробки первые листки и начала читать. Списки. Кухонная утварь. Мебель, виды тканей и для чего они использовались. Синий ситец, гардины, коричневый дамаск, диван. Цветы, продукты питания, имена. Клара, Шарлотта. Цвета, индиго, красный. Птицы и их крики. Насекомые, овощи. Названия и авторы книг. Таблицы цифр, столбики подсчетов. Домашние расходы. Цены на табак, количество собранных бушелей и имена сборщиков. Расписки. Продажа 13 голов крупного рогатого скота, кур, плуга, 10 вязанок дров, сахара, чая и соли, отиса, раба-мулата хорошего телосложения. Судя по всему, эти листки были написаны разными людьми. Лина заметила несколько разных почерков. Один тяжелый, неразборчивый, чернила часто расплывались по странице, как будто автор не ждал, пока они высохнут, прежде чем сунуть листок в ящик стола или сложить пополам. Другой, явно женской, буквы были сильно наклонены влево, так что казалось, будто они лежат поперек страницы, а чернила тонкие и бледные. И третий почерк. Может быть, и не один, трудно сказать. Почерк то детский и неуверенный, то уверенный и смелый. Список книг и авторов выглядел, словно был написан в торопях. Но список растений явно писался с большим тщанием. Каждая буква выводилась медленно, бумага пестрела кляксами. Лина обратилась к книге в кожаном переплете. Ее верхняя часть разбухла, края толстых страниц были неровными и потрепанными. На внутренней стороне обложки было написано: «Фермерская книга Белл Крик, Вирджиния, 1830 год. Мистер Роберт Белл, владелец». На первых страницах было записано общее количество акров, акров посадок, табак, кукуруза, пшеница, даты посадки, даты сбора урожая, головы скота. Далее шел раздел под названием «Рабы». Список имен, а рядом с ним даты. Даты рождения, покупки, Лина не знала. Имена: Тереза, Уинтон, Лотти, Ребекка, Джозефина, Хэп, Отис, Джосайя, Джонас, Нора, Луис, Энни, Констанс, Дэвид, Генри, Джексон, Нелли, Калла, Мэй, Джеймс, Соломон, Харриет, Сью, Натан. При каждом имени дополнительная запись. Дата или дата плюс сумма в долларах. Смерть или продажа, поняла Лина. Лина перевернула страницу и увидела еще один список. На этот раз без имен и названий. Только. Мальчик, девочка, икс. Мальчик, мальчик, икс, икс. Девочка, икс, девочка, икс, икс, икс. Мальчик, мальчик, девочка, икс. И рядом с каждой записью одна и та же дата, написанная дважды через тире. Рождение и смерть. В один день. Все записи за 13 лет. Элина сосчитала безымянных детей, рожденных Лу Энн Белл. 17. 17 выкидышей и мертворождений. 17 беременностей. И, наконец, последняя запись. Мальчик. 28 августа 1848 года. Без даты смерти. Лина снова посмотрела на запись. Должно быть, это почерк Роберта Белла. Все записи в этой книге были сделаны одной и той же рукой, с тяжелыми росчерками пера. Из документа стало ясно, что у Беллов не было детей, которые прожили бы больше нескольких минут после рождения. Неужели Роберт Белл просто забыл написать дату смерти? Был слишком расстроен? Этот ребенок родился, когда Лу Энн было 39 лет. Через 2 года после предыдущей записи. Вероятно, неожиданная беременность, на которую она не надеялась. Возможно, они думали, верили, что этот последний после череды умерших выживет. Что у Читы Белл наконец будет дитя? А может быть, этого ребенка родила не Лу Энн? Вернувшись к разделу о рабах, Лина поискала глазами ребенка-раба с такой же датой рождения. Нет, каждый ребенок, рожденный кем-то из рабынь, был записан по имени и с датой рождения под отдельным заголовком — пополнение. Рядом с именем каждого ребенка стояло имя матери и дополнительные пометы. Лотти, 1813 год. Хэп. Родился в 1839 году. Умер, ужален пчелой, в 1851 году. Последний ребенок родился в Белл-Крике в 1842 году, у Каллы, и умер в том же году. Рядом с именем Джозефины никаких детских имен не было. Лина проверила свои выписки из писем Доротеи Раунс. Какова была дата письма, в котором упоминалась Джозефина? «Вчера вечером к нам пришла девушка на сносях». Когда же появилась эта девушка? Доротея написала своей сестре Кейт 28 августа 1848 года, в тот же день, когда у читы Белл родился ребенок. Лине стало жарко, ее пульс участился. Готовая родить, Джозефина пришла в сарай Раунсов и ушла ночью. На следующий день в Белл-Крике родился ребенок. Лина не верила в совпадение, в удачу. Теперь она точно знала, что ребенок Джозефины родился в Белл-Крике и что Роберт Белл записал его рождение. Лина еще раз просмотрела остальные страницы. Там не было никаких записей о смерти или продаже ребенка. Что же случилось с мальчиком? Лина читала, что после смерти Лу Энн Роберт Белл недолго оставался в Белл-Крике. Он быстро женился на местной школьной учительнице, объявил себя банкротом, покинул штат Вирджиния и поселился в Луизиане. Но что случилось с людьми, которые жили с ним в Белл-Крике? Лина поискала последнюю запись в фермерской книге. Дом, товары, рабы и все прочее имущество были проданы господину-судье Стенмору из Стенмор-Хилла 10 ноября 1852 года. И сегодня именно семья Стенмор сохранила контроль над Белл-центром, поместьем Белл, живописью Белл, наследием всего купленного у Роберта Белла. Лина осторожно пролистала оставшиеся страницы книги. Все они были пустыми. В самом конце, засунутый за заднюю крышку переплета, как будто кто-то положил его туда для сохранности, лежал сложенный вдвое листок бумаги. Лина осторожно высвободила его. Бумага с треском отделилась, но с облегчением, заметила Лина, не порвалась. На переплете остался светлый прямоугольник с желтой каймой, след от бумаги. Когда это здесь спрятали? Лина развернула бумагу. Собственные пальцы показались ей толстыми и неуклюжими. Первым делом она увидела слово «награда», написанное крупными жирными черными буквами. Чернила были такими яркими, что казались почти свежими. Внизу мелким шрифтом объявление гласило: «Сбежала моя негритянка Джозефина. Исчезла 24 сентября 1852 года. 17 лет. Хорошо сложена, смуглая кожа, глаза необычного цвета. Ценная домашняя прислуга и сиделка. При ней одна пара кожаных ботинок, одно бело-голубое платье, одна зеленая шаль. Вознаграждение в размере $100 по возвращении мне, Роб, Беллу, окрестности Линхерста, округ Шарлотта, Вирк, либо по препровождении в тюрьму по месту поимки». Сквозь тонкую ткань перчаток бумага казалась зернистой и шершавой. Элина с непонятной тщательностью сложила листок и засунула обратно в фермерскую книгу. Она стянула перчатки и вытерла пальцы о шерстяные брюки, как будто эта последняя страница каким-то образом испачкала их. Джозефина исчезла 24 сентября 1852 года. Значит, Джозефина снова сбежала. Один раз в 1848 году, а потом еще раз, в 1852, и во второй раз она не вернулась в Белл-Крик. Лина улыбнулась. В прохладной комнате перед ней возник образ Джозефины, идущей по дороге на север, прочь от Белл-Крика и своей невыносимой жизни. Но в этом видении Джозефина была одна, без сына. Улыбка сползла с лица Лины. Джозефина, должно быть, оставила сына. Осознание этого вдруг затуманило зрение Лины, и она закрыла глаза. Возможно, она ошибалась. Может ли она ошибаться? Нет. Если бы Джозефина бежала с ребенком, то Роберт Белл наверняка написал бы об этом в объявлении о награде. Беглую рабыню с ребенком было бы легко обнаружить. Ее было бы легко поймать. Стук в дверь заставил Лину вздрогнуть. Она подняла голову и не сразу сообразила, где находится. Ну, конечно, архив семьи Белл. Цифровые часы на стене мигают красным, а Нора застыла в дверном проеме с поднятыми бровями, с длинной седоватой косой, в ситцевой юбке и сандалиях на резиновой подошве, со звякающими браслетами на руках. Физические свойства комнаты — слабый мерцающий свет, запах пыли и плесени, холодный металлический стол — прогнали прошлое и вернули Лину к действительности. «Ну как? Нашли что-нибудь?» — спросила Нора. Лина неуверенно кивнула. «Кажется, да. Но мне может понадобиться еще кое-какая информация. Меня интересует продажа рабов Робертом Беллом судье Стэнмору 10 ноября 1852 года. Кого конкретно купил судья Стэнмор? Он, должно быть, записал о покупке больше, чем Роберт Белл о продаже». «У мистера Стэнмора тоже была фермерская книга, похожая на белловскую. Я уверена, что эти данные там есть». Нора откинула с лица выбившуюся прядь волос. «Но все материалы, касающиеся семьи Стэнмор, хранятся в фонде Стэнмора. Это всего лишь на другом конце города, но они очень строго отбирают посетителей, пускают только исследователей». Она лукаво улыбнулась. «Но я могу попросить, чтобы они прислали книгу сюда. Вы можете прийти завтра?» Вернувшись в гостиничный номер эконом-класса, стены которого были выкрашены выцветшей желтой краской, Лина открыла ноутбук и поискала в интернете информацию о семье Стэнмор. Появился дагеротип судьи Стэнмора — пузатый светловолосый денди. Губы слишком толстые, глаза слишком бледные. Он выглядел так, будто быстро обгорал на солнце и не очень-то любил работать. Плантация Стэнмора теперь была внесена в реестр охраняемых исторических объектов Вирджинии, прочитала Лина. Весной и осенью группы туристов толпились в его садах, спускались к табачным полям, старой маслобойне, кузнице и коптильне, в сушильню, где все еще вешали связки ярких листьев, чтобы они высохли и потемнели. Лина перешла по ссылке на официальный сайт фонда Стэнмора с глянцевыми картинками, зажигательной фоновой музыкой, самовозникающими историческими фотографиями вперемешку с современными снимками улыбающихся школьников на экскурсиях и черно-белыми, изображающими мужчин с прямыми спинами среди зелени табачных полей. В прошлом году фондом выделено более 12 миллионов долларов на гранты в приоритетных областях, таких как культурное наследие, развитие общин, социальная справедливость и межрасовые отношения. Каждый год премия имени судьи К. Стэнмора в 50 тысяч долларов присуждалась за выдающиеся заслуги в сфере расовой гармонизации в штате Вирджинии. Алу Н. Белл, Джозефине Белл и спорных картинах на сайте ничего не было. Пальцы Лины застыли над клавиатурой, а ее мысли вернулись к Джасперу Батлу и его семейным реликвиям. «Возникают из ниоткуда», — сказал Портер. «Будьте осторожны, Лина». Но подозрения Портера, казалось, не имели отношения к тому Джасперу, которого видела Лина, с его ясными глазами и с тем, как он говорил о своем отце. «Джаспер Баттл» набрала Лина в поисковике. На экране появилось несколько десятков ссылок. На налогового инспектора средних лет из Пенсаколы, штат Флорида, на игровой сайт, где орды саранчи сражались за победу в битве при Джаспере, на ученика средней школы в Дулуте, который любил играть в лакросс и тусоваться с приятелями. Наконец, ближе к концу списка появился сайт рок-группы «Мудрость». Лина открыла ссылку. На экране вспыхнуло фото четырех инди-рок-музыкантов, лет 20 с небольшим, все в татуировках разного роста и оттенка кожи. А вот и он, смотрит открытым, прямым взглядом. Джаспер Баттл, бас-гитара. По мере того, как Лина изучала сайт, на страницу всплывали окна с датами концертов и фотографиями выступлений. На одной из них — темный силуэт Джаспера на освещенной сцене. Руки размыты от движений по струнам бас-гитары. Ноги широко расставлены, голова опущена. Лина набрала номер, который Джаспер дал ей на прошлой неделе. Он ответил после первого же гудка. «Я прошу прощения», — сказал он. Тон Джаспера был таким покаянным, таким искренним, что Лине захотелось немедленно простить его. Но, конечно же, извинения предназначались не ей. «Джаспер, это Лина Спэрроу из юридической фирмы». «Лина». Теперь его голос казался смущенным, но в нем слышался смех. «А я подумал, это не ты». «Я так и поняла». Она хотела спросить, за что Джаспер извиняется и за кого он ее принял, но сдержалась. «Прости», — снова начал он и замолчал. «В смысле, мне жаль, что я сказал это». Теперь настала очередь Лины рассмеяться. «Ничего страшного, не надо извиняться. Как твои дела?» Она прижала трубку к уху, наслаждаясь новизной общения с кем-то кроме Дэна. Два контрольных звонка. Или Гаррисона. Три смски, все с извинениями. Или отца. Одно пустопорожнее сообщение. Один пустопорожний разговор, один неприятный вызов. «Все в порядке. Очень мило, что ты спросила. Так чем я могу помочь, госпожа адвокат?» Его подначивающий тон одновременно понравился Лине и смутил ее. Она не знала, как на него реагировать, и поэтому сама того не желая заговорила с официальной строгостью. «Я нашла доказательства того, что у Джозефины Белл был сын», — сказала Лина. «Завтра я надеюсь получить некоторую информацию, которая поможет мне проследить линию ее потомков». Джаспер, казалось, не заметил неловкости. «Отличная новость. Даже если это не я, сама понимаешь. И все равно удивительно, что ты что-то нашла». В его тоне звучало восхищение. Джаспер будто поздравлял ее. Но это только усилило беспокойство Лины. Может быть, он решил, что она напрашивается на комплимент или хвастается? Но это было не так. И Джаспер был прав. Это и вправду удивительно. У Джозефины Белл действительно имелся сын. «Да, потрясающе, правда?» Теперь Лина позволила себе говорить взволнованно, а Джасперу услышать ее волнение. «И думаю, об этом больше никто не знает, то есть кроме нас с тобой». «Твоя тайна умрет со мной». Джаспер был притворно серьезен. Он снова поддразнивал ее, но на этот раз она рассмеялась и спросила. «Слушай, можешь назвать мне полное имя твоего отца и дату рождения? Это может пригодиться, если я продвинусь так далеко». 16 марта 1947 года. Кристофер Калеб Баттл. Он отчетливо выговорил каждое слово. Элина записала имя в блокнот. Ей показалось, что голос Джаспера чуть-чуть дрогнул. Он тихо добавил: Но знаешь, я все еще не горю желанием быть твоим истцом. Знаю, но раз я ищу потомков Джозефины Белл, то это с таким же успехом может быть твой отец. Ты сейчас моя самая большая зацепка, Джаспер. У тебя есть какие-нибудь кузены? Есть один, но он вряд ли тебе очень понравится. Лина улыбнулась в трубку. Джаспер, мне бы очень хотелось посмотреть на твои картины. Думаю, мы можем помочь друг другу, но сначала мне нужно посмотреть, что у тебя есть. Завтра я возвращаюсь в Нью-Йорк. Джаспер сказал, что завтра вечером у группы будет концерт в одном клубе в Нижнем Ист-Сайде. «Приходи», — предложил он, — «а потом я покажу тебе одну из работ. Я живу недалеко от клуба». «Я приду», — без колебаний пообещала Лина, ощутив дрожь вдоль позвоночника, возбуждение, которое казалось ей почти чужим. Она и забыла, что такие ощущения бывают. Но ей было некогда об этом думать. Джаспер Баттл был ее потенциальным истцом, вот и все. Они попрощались, и Лина достала свой смартфон, чтобы отправить Дэну по электронной почте новости о Джозефине Белл. Изображение Джаспера оставалось открытым на экране ее ноутбука. Голова опущена, лица не видно. Четверг. В 9 утра Лина снова приехала в архив Белл. Воздух уже нагрелся, как вода в ванне. Бледно-голубое небо было усеяно маленькими пушистыми облаками. Пахло сыростью и цветами. Нора встретила ее в дверях. Сегодня на ней было свободное желтое хлопчатобумажное платье, те же браслеты, та же коса. Но вчерашней жизнерадостности не было и следа. «Эти типы из Стенмора», — начала Нора, — «думаю только о себе. Ей-богу, им наплевать на искусство. Ведут себя так, будто мир вертится вокруг них. Репутация фонда Стенмора, подумаешь? Куча жулья, вот они кто. Джозефина Белл тоже жила здесь. И Линхерст не провалится сквозь землю, если автор этих работ она. Все равно ведь есть чем гордиться». Нора громко выдохнула и обмахнула лицо растопыренной ладонью. «Очень прошу меня извинить, Лина», — продолжала она. «Обычно я так не расстраиваюсь, но последние несколько недель были очень трудными. Я была у них в фонде. Пыталась раздобыть для вас фермерскую книгу Стенмора. Она ведь там просто валяется. Но они дали мне скопировать только несколько страниц». Нора достала из сумки растрепанную пачку листов. «Старый мистер Стенмор вел довольно беспорядочные записи, так что я копировала наугад. Надеюсь, здесь найдется что-нибудь полезное». «О, наверняка», — Нора неопрятной кучкой сыпала бумаги на стол. И Лина почувствовала укол разочарования, но заставила себя улыбнуться. «Спасибо, что потратили на меня время. Мне жаль, что это доставило столько хлопот». «Да никаких хлопот. Честно говоря, хорошо, что я съездила туда и кое-что им высказала. Они все думают, что я чокнутая». Нора подняла брови и округлила глаза. «Уф!» — протянула она, слегка взмахнув вытянутыми руками. «Ну и пожалуйста!» Она опустила руки и поджала губы. «Чокнутая! Вот я им покажу чокнутую!» Нора оставила Лину в читальном зале архива наедине с пачкой листков. 68 страниц, покрытых неразборчивыми строчками и колонками цифр. Как и Роберт Белл, судья Стенмор записывал в фермерскую книгу сведения о посевах, о поголовье скота, об урожае, а также о покупке новых рабов, об их рождении и смерти. В отличие от Белла, Стенмор не перечислял рабов по именам, только пол, возраст и основные приметы. Мулат, черный, большой палец отсутствует. Чаще всего он записывал фамилию продавца или название аукционного дома, но многие покупки датировались только годом или вообще оставались недатированными. Лина начала читать. Она продвигалась медленно. Записи были беспорядочны, с трудом поддавались расшифровке, а почерк судьи Стенмора был неудобно читаем. Буквы налезали одна на другую и были так наклонены, будто он писал поперек страниц. Наконец, на 42-й странице Лина нашла запись о покупке у Роберта Белла. В списке значилась только дата — 1852 год. Стэнмор заплатил 5522 доллара за 63 акра земли поместья Белл-Крика. Всю мебель, сельскохозяйственное оборудование, домашний скот, надворные постройки и их содержимое, а также за 6 взрослых рабов, 3 женщин и 3 мужчин. Никаких детей. Лина перебирала страницы, просматривала пометки на полях в поисках хоть каких-нибудь признаков ребенка. Она снова и снова перечитывала одни и те же записи с растущим разочарованием и с бешеной скоростью. Она ведь была так уверена, что ребенок Джозефины родился в Белл-Крике и что его продали Стэнмором после смерти Лу Энн. Судья Стэнмор был небрежен и неточен, но вряд ли он не учел бы ребенка, за которого заплатил деньги. Такого быть не могло. Лина оторвалась от бумаг и потерла глаза. Мальчик, должно быть, умер. А может быть, его продали сразу же после рождения. Увезли куда-нибудь далеко от Белл-Крика, и Лина теперь никогда не найдет ни его, ни Джозефину. Она посмотрела на часы. 13:36. Она просидела в этой серой, душной комнате без еды и питья, корпя над записями судьи Стэнмора в течение 4,1 оплачиваемого часа. Она так не притронулась к воде в пластиковом стаканчике, который пару часов назад, войдя на цыпочках, принесла ей Нора. Лина вспомнила портрет Лотти, ее темные глаза, неземное сияние красок. Далекий пейзаж за хижиной, огромное колышущееся пространство, похожее на море, бездонные глаза Лотти, полные ожидания. Чего же она ждала? Чувствуя, что проиграла, Лина вернулась к бумагам Стэнмора и просмотрела оставшиеся несколько страниц. Правая нога, закинутая на левую, затекла, и Лина потерла ее, чувствуя покалывание от прилива крови. Визитные карточки все еще лежали у нее на столе в Нью-Йорке. Она еще никому не звонила, но завтра, вернувшись в офис, придется этим заняться. Поискать другого истца. Лина так и не раскроет трагическую тайну Джозефины Белл. Еще одной безымянной, безликой женщины, затерявшейся в истории. На последней странице записей Стэнмора она увидела заголовок «Продажа негров». Эти сделки были заключены задолго до покупки судьей Стэнмором имущества Роберта Белла. И записи, похоже, касались только проданных, а не купленных им рабов. Лина пробежалась глазами по столбцам последней страницы, разбирая корявый почерк судьи Стэнмора с причудливым написанием букв «У» и «Д». Ей теперь хотелось поскорее закончить. Мысли перескакивали на возвращение в Нью-Йорк, на Дэна и Дрессера, на быстро приближающийся дедлайн. И тут Лина нашла. Одна цифра была жирно подчеркнута. 2250 долларов. Дата — 10 февраля 1853 года. И рядом имя. Джозеф. 4 года. Лина вздрогнула. 2250 долларов. Астрономическая сумма, даже за здорового взрослого раба, не говоря уже о ребенке. Может быть, ошибка? Но цифра ведь не зря подчеркнута, мол, посмотрите на это, посмотрите, что я сделал. Лина смотрела на цифру, представляя себе бледную мясистую руку судьи Стэнмора, выводящую ее много лет назад. Руку, принимавшую мятые купюры, тускло сверкающие монеты. Мальчик из фермерской книги Роберта Белла родился 28 августа 1848 года. Ему как раз было бы 4 года. Джозеф, 4 года. Лина посмотрела на колонку имен, на список покупателей. Кто же заплатил такую сумму? «Продан мистеру Калебу Харперу, без постоянного адреса», — написал Стэнмор. Лина вышла из читального зала и направилась в переднюю часть здания, щурясь от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь пыльные стеллажи. Нора сидела за деревянной стойкой спиной к Лине. В руках у нее была пачка каталожных карточек, а перед ней — бутылка виски «White Out». «Нора!» — позвала Лина. От волнения ее голос прозвучал громче, чем хотелось. Нора вздрогнула и быстро повернулась на стуле. «Боже, как же вы меня напугали!» — сказала она. «Извините, я просто хотела поблагодарить вас за бумаги Стэнмора». Лина улыбнулась. «Ах, всегда пожалуйста! Так от них есть толк?» «Да, по-моему, да. А вы что-нибудь знаете о семье Харперов? О человеке по имени Калеб Харпер?» Нора приоткрыла рот. «Харпер?» — переспросила она. На секунду ее глаза стали отсутствующими. Она, казалось, ушла в себя, как будто обдумывая серьезную проблему, которую никто не мог помочь решить. По-видимому, этот Калеб Харпер купил у судьи Стэнмора мальчика по имени Джозеф. Он заплатил астрономическую сумму. Мне просто интересно, почему? Зачем он это сделал? «И вправду? Зачем?» Нора замолчала. Ее лицо напряглось. «Нора», — отважилась Лина, — «все в порядке?» «Да, конечно, все в полном порядке». Теперь ее тон был резким и решительным. «Нет, я никогда не слышала о Калебе Харпере». Нора полуобернулась на стуле и взглянула на стену, где висела репродукция портрета Лотти в рамке. Потом снова повернулась к Лине с широкой, неестественной улыбкой. «Я могу еще чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо». Лина поняла, что чем-то расстроила Нору, но не догадывалась, чем именно. «Тогда я возвращаюсь в гостиницу. Самолет вылетает через несколько часов». Лина помолчала, ожидая объяснений, но Нора ответила той же натянутой улыбкой. «Ну что ж, спасибо за помощь, Нора. До свидания». Нора снова повернулась к картотеке. «До свидания», — бросила она через плечо. Лина сложила вещи в багажник арендованной машины и заправила бак. Если она быстро доберется до Ричмонда, то прежде чем отправиться в аэропорт, успеет посидеть часок в историческом архиве Вирджинии и поискать Калеба Харпера. Выезжая из Линхерста, она на минуту остановилась у единственного знака «Стоп» на главной улице. Город нежился в щедром и сонном покое летнего полдня. Солнечный свет косо падал на траву сквозь кривые ветви магнолий, цветы распустились, их сложенные чашечкой лепестки походили на маленькие розовые ладошки. По тротуару неторопливо двигались группы туристов, в основном женщин, держащих в руках путеводители и карты исторического Линхерста, Луэн Белл. Лина и сама купила такую в туристическом справочном киоске. Карта лежала на пассажирском сиденье машины и упала на пол, когда Лина миновала знак «Стоп» и выехала из города. Покинув Линхерст, она медленно проехала по холмистым сельхозугодьям, прибавила скорость и выехала на широкую новую дорогу. Миновав Макдональдс, придорожный торговый центр и заправочную станцию, Лина закрыла окна, чтобы не чувствовать влажного ветра, и включила кондиционер. «Калеб Харпер», — подумала она, — «кто же ты такой?» Едва она свернула на автостраду, зазвонил телефон. Лина снизила скорость и осторожно подтянулась к обочине. «Лина, вы уже уехали?» Это была запыхавшаяся Нора. «Как раз еду в Ричмонд. Все в порядке?» Лина вздрогнула, когда мимо на бешеной скорости промчалась машина. «Лина, я хочу вам кое-что дать. Вы можете снова заехать в архив? На минутку». Лина посмотрела на часы. На самом деле возвращаться было некогда, но в голосе Норы звучала настойчивость. И Лина поняла, что речь пойдет как раз о том, из-за чего Нора утром так холодно выпроводила ее. «Я что-то забыла?» — спросила Лина, хотя знала, что это не так. «Вовсе нет. Просто я не знала, что делать, когда вы спросили о Калебе Харпере. Я просто онемела. Прошу прощения, дорогая. Я все объясню, когда вы приедете». Возмущение и любопытство боролись в душе Лины. Но любопытство взяло верх. «Нора», — сказала она, — «я скоро буду». Лина повесила трубку и оглядела 5 полос дороги. Впереди она увидела разворот для полиции, строго запрещенный для гражданских лиц, но чрезвычайно полезный для тех, кому нужно быстро изменить направление движения. Лина дождалась просвета в потоке машин, резко прибавила скорость и аккуратно развернула машину поперек всех 5 полос. Лина крутанула руль. От резкого поворота у нее закружилась голова. Ясное небо Вирджинии и широкие зеленые поля, окаймлявшие дорогу, казалось, слились воедино, превратившись в сплошную смесь синих, серых и зеленых тонов. Но машина повернула на юг, головокружение прошло, и Лина прямиком помчалась обратно в Линхерст. Припарковавшись, Лина поспешила вниз по склону холма к зданию архива. Нора сидела на ступеньках парадного крыльца, частично скрытая в полуденной тени. «Лина, я так рада, что вы приехали», — сказала Нора. Она встала и повернулась к двери. И Лина увидела, что ее волосы распущены и красиво струятся по плечам, серебристо-серые, с вкраплениями желтовато-белых прядей, как у привидения. Через плечо была перекинута пестрая, вышитая, матерчатая сумка на толстом черном ремне. Они вместе вошли в здание, и Нора, повернувшись, щелкнула засовом, запирая дверь изнутри. «Меньше всего нам нужны незваные гости», — сказала Нора. Они остановились перед деревянной стойкой в нескольких шагах друг от друга. Нора направилась было к стеллажам, но тут же резко повернулась. Волосы волной взметнулись позади нее. Она остановилась, глядя на Лину широко раскрытыми глазами, как будто растерявшись, и глубоко вздохнула. «Давайте просто присядем. Мы здесь одни». Она вернулась за справочную стойку. Алина села напротив за аккуратный круглый стол. Когда Нора сняла сумку и положила ее на стол, Лина заметила, что тонкие пальцы собеседницы дрожат. «Ну вот», — сказала она и вытащила из сумки большой белый конверт. «Хочу отдать это вам. Думаю, это поможет вам найти семью Джозефины Белл. Это документ, написанный Калебом Харпером. Что-то вроде рассказа или письма, хотя не думаю, что оно вообще дошло до адресата. Я нашла его запечатанным среди бумаг из поместья Стоунов. Они много лет назад купили ферму, где раньше жили Джек Харпер и его жена Доротея Раунс Харпер. Я хранила их в архиве как документы, представляющие общий интерес для графства. Но вот эта бумага», — она похлопала по конверту, — «привлекла мое внимание. Почему, сами увидите? Это очень грустная история, очень грустное письмо, но я не связывала его напрямую с Лу Энн Белл до скандала с авторством. И тогда я поняла значение письма, ну и забрала его, унесла домой». На лице Норы отразилась гордость, смешанная с испугом. «Я знала, что это нехорошо, но не могла иначе. Я не хотела, чтобы стенмаровские адвокаты узнали об этом. Одному Богу известно, что они с ним сделают. Все эти махинации, слов нет. Я люблю Лу Энн, правда люблю, но не могу участвовать в обмане. Эти картины написала Джозефина, а не Лу Энн. И ни я, ни Стенмары ни еще кто-то ничего тут не поделают, как бы ни старались». Лина протянула руку и взяла конверт. «Что за махинации, Нора?» «О, Лина, не мне об этом говорить, но их полно, сплошное жульничество. Очень многие расстроены из-за этого, из-за того, что потеряли Лу Эн. То есть ее-то они не потеряли, но...» «Это трудно сформулировать. Утратили свое представление о ней, понимаете? Душераздирающие истории». «Понимаю», — тихо сказала Лина. «Завеса темных волос, чувство покоя». «Еще, Лина, простите, что я сразу не отдала это вам. Я сомневалась, можно ли вам доверять. Все-таки я утащила это из архива, спрятала от стенморовских адвокатов. Так ведь можно и работу потерять». Нора говорила тихо, но потом с силой произнесла. «Но, думаю, пришло время. Вы согласны?» Лина кивнула. Нора резко поднялась со стула. «Ну, не хочу, чтобы вы опоздали на свой рейс. Спасибо, что приехали». «Вам спасибо, Нора». Лина встала и обняла ее. Они были примерно одного роста. Нора отодвинулась первой. «Боже мой, чуть не забыла напомнить», — сказала она. «Осторожнее с этим документом. Он очень старый, очень хрупкий». Ее тон стал деловым и озабоченным. «Не забывайте надевать хлопчатобумажные перчатки, работая с ним. Люди не понимают, что такое кислота на пальцах. Приходится буквально бороться, чтобы все эти документы не рассыпались в пыль. Бороться!» Нора вздохнула и подмигнула Лине, а та подмигнула ей в ответ. Самолет до самого Нью-Йорка летел по темному небу. Лину ничто не отвлекало, только расплывчатое отражение освещенного салона и ее собственная темная тень в стекле. Она с большим трудом удержалась, чтобы не распечатать конверт, но последние слова Норы все еще звучали у нее в ушах. «Хлопчатобумажные перчатки! Хлопчатобумажные перчатки!» Калебу Харперу придется подождать. Вместо этого Лина развернула газету «Нью-Йорк Таймс», которую купила в аэропорту. Сегодня должна была выйти рецензия Портера на выставку «Оскара». И вот она, на первой полосе рубрики «Искусство». Фото Оскара в заляпанных краской джинсах и с вымученной улыбкой рядом с портретом «Хватит». Лина рассматривала зернистую фотографию отца. Аккуратно подстриженная бородка, короткие волосы, темные очки. Зачем от солнца? Вздернутые на лоб. Его лицо не выражало никаких эмоций. Не объясняло, зачем он создавал эти картины, что надеялся передать, изображая Грейс, свою покойную жену именно в такой манере. Лина чуть было не отложила газету, но передумала. Любопытство, сходное с тем, которое вызывают автокатастрофы и стихийные бедствия, овладело ею, и она начала читать. «Художественное обозрение. Оскар Спэрроу. Вечная Грейс. Портер Скейлс. Галерея Натали Мейсон. Западная, 26-я улица, Челси. До 21 августа. Новая выставка Оскара Спэрроу «Портреты Грейс» демонстрирует чрезвычайно интимные и непарадные портреты его жены, Грейс Дженни Спэрроу, художницы, умершей почти 20 лет назад в возрасте 28 лет. Зная Грейс лично, я подошел к его новой работе с некоторым трепетом. Оскар Спэрроу хорошо известен своими художественными загадками. Действительно, интеллектуализм, который он привносит в холст, привлекает к себе, но может ослабить эмоциональное восприятие его работ, а для некоторых и уменьшить общую значимость его творчества. Неужели он хочет просто поразить нас своими слоями и подсказками? Неужели Спэрроу пускает нам пыль в глаза? Глядя на Спэрроу, я часто задумываюсь, стоит ли разгадка его загадок изнурительного труда и поисков. Я знал Грейс Спэрроу как верного друга и талантливого художника с проницательным и вдохновляющим умом. Я не хотел видеть, как она будет подвергаться мифическим искажениям. Я не хотел, чтобы ее разорвали на части и снова сшили на холсте, уродливую и деформированную. Однако мои опасения оказались напрасными. Каждый человек — это множество людей: жена, мать, художник, дочь, друг, любовник, богач, бедняк, спокойный и метущийся. Работы Спэрроу, серия из 18 портретов Грейс. Все мультимедийные. Запечатлевают сложность личности его жены как в великолепных деталях, так и с широким размахом. Один из них — живописное исследование пробора в ее волосах. Весь сияет, каждая прядь, выгравированная серебром, вплетается в блестящий малиновый фон. Это невыносимо прекрасно. Другой триптих из трех граций. Даже если бы ее имя было другим, работа все равно заслуживает этого названия. Изображает ее как бесхитростную домохозяйку, как голодную вопящую гарпию. И что самое пугающее, на центральной панели изображена женщина, пойманная в ловушку строгих линий кадра. Ее единственный видимый глаз растягивается во все стороны и несет в себе отчаяние и клаустрофобию, которые придают более глубокое, более тревожное значение боковым изображениям. Мы видим в Грейс молодую женщину в расцвете ее красоты, в расцвете ее жизни, юную невесту, молодую мать, начинающую художницу, и все же главное чувство — это смятение и тревога, подавленная энергия, растраченный талант. Грейс Дженни Спэрроу умерла раньше, чем успела полностью освоить и развить свой удивительный талант. Мы знаем, что последние годы своей жизни она посвятила мужу и маленькой дочери. В это время она не выставлялась. Она отдалилась от художественного сообщества Даунтауна, яркой частью которого была прежде. И в то время, как ее муж Оскар продолжал выставляться и закладывать основы для своей знаменитой революционной выставки 2000 года. Таким образом, Оскар Спэрроу добился того, что может удивить легионы его поклонников. Он создал феминистское исследование погибшей женщины. Он изобразил Грейс с такой любовью и правдивостью, что глубинной сутью его работ — стало отрицание домашней жизни, которую он, собственно, и навязал ей. Неужели такая самокритика была намеренной? Неужели эти картины предлагаются нам, зрителям, критикам и историкам искусства, как своего рода извинения? Загадка этих картин — это загадка сердца. И, как и в более ранних работах Спэрроу, они не предлагают никаких легких решений. Никаких моментов прозрения. Напротив, рассматривая эту одинокую женщину, мы испытываем ошеломительное чувство удивления и потери. Эти образы Грейс Дженни Спэрроу провоцируют, уклончиво намекают на наши собственные утраты. Мы чувствуем себя богаче благодаря этим картинам, но и беднее из-за потери той, что их вдохновило. С величайшей осторожностью, как будто газета могла разбиться, Лина закрыла раздел искусства и положила газету на колени. Длинный вязаный шарф. Пэтси Клайн. Изоляция. Материнство. Пропавшая энергия. Напрасно потраченный талант. «Я хочу кое-что объяснить», — говорил Оскар, — «сказать правду». Лина закрыла глаза и прижалась лбом к прохладному стеклу иллюминатора. «Не могу работать, не могу думать, не могу дышать», — написала Грейс. «Она прелестнее всего на свете». И Лина вдруг почувствовала пронзительную тоску по молодой женщине, которая была ее матерью, по маленькой девочке, которой была она сама. Неужели всего этого было слишком много или слишком мало? Неужели Грейс бросила рисовать? Всего 24 года. Муж, ребенок, дом. Лина не знала, что такое материнство и что такое быть женой. Но Оскар был художником. А это Лина понимала. Одержимость и неуверенность, самоотверженность, тяжелый труд и разочарование, терпение и сосредоточенность. Возможно, Портер был прав, возможно, картины были извинением. Но это извинение не было обращено ни к историкам искусства, ни к зрителям, ни к коллекционерам картин. Это было извинение перед Грейс. «Я всегда любил ее», — сказал Оскар, и Лина без всяких сомнений знала, что это правда. Лина вошла в мрачный дом с задернутыми шторами. Единственный зажженный торшер отбрасывал на пол гостиной пыльные тени. У нее было чуть меньше часа, чтобы принять душ и переодеться, прежде чем отправиться на концерт Джаспера Баттла. Лина двигалась осторожно, уверенная, что Оскар спит. После вернисажа Оскар, как медведь, впадал в спячку и валялся огромным холмом под одеялами, вылезая только, чтобы съесть бейгл и выпить пиво. Но тут Лина услышала голоса, звяканье столового серебра и тарелок и почувствовала запах готовой еды, чего-то теплого и ароматного, вроде жареной курицы или ветчины. Лина оставила чемодан в прихожей и побрела на кухню. За столом сидели Оскар и Натали. Перед ними остатки изысканного ужина, наполовину полные бокалы вина и, да, вроде бы курица или... Лина посмотрела на отца, увлеченного разговором с Натали, потом на растерзанную полусъеденную птицу. «Цесарка!» — смеясь, сказал отец. «Это же цесарка! Как тебе такой кулинарный изыск?» Натали повернулась на стуле и с улыбкой посмотрела на Лину. «Ты же знаешь, он очень хорошо готовит. Постарался на славу». Ее щеки раскраснелись от кухонного жара и вина. Лина увидела на столе пустую бутылку и еще одну открытую. Между тарелок, усеянных обглоданными косточками, горели две свечи. Лине на миг стало не по себе, как будто она пришла в дом, поразительно похожий на ее собственный, но при этом совершенно другой. Ее отец — кулинар и гурман. Натали, расслабленная и непринужденная, за их кухонным столом, разница между миром, каким она его видит, и тем, каков он на самом деле, внезапно показалась Лине огромной и ошеломляющей. Она снова почувствовала себя четырехлетней девочкой, озадаченной потерей, которую она не могла вернуть, и событиями, которые она не понимала. Оскар встал, крепко обнял Лину и поцеловал ее в макушку. «Я думал, ты вернешься через день или два. Как там Ричмонд?» Он отошел в сторону и взглянул на Натали, которая с трудом поднялась со стула и подошла к Оскару. Ее волосы были растрепаны и золотились в свете свечей. «Ты, конечно, знаешь, Натали», — сказал Оскар Лине, пытаясь преодолеть неловкость, смущенно улыбаясь и энергично скребя бороду. «Мы в последнее время проводим много времени вместе». Натали нацепила свою фирменную ослепительную улыбку, как бы говорящую «переживем и это», и сказала: «Оскар, ты все усложняешь». «Конечно, Лина меня знает». Она шагнула вперед и быстро обняла Лину, что удивило ту настолько, что она инстинктивно ответила ей объятием. «Мне жаль, что ты так быстро ушла с вернисажа», — сказал Оскар. «Я хотел догнать тебя, но ты шла так чертовски быстро, Каролина». Щеки отца порозовели, глаза были ясными и счастливыми. И Лина подумала, не оставить ли их вдвоем с Натали. пусть бы закончили ужин и выпили еще вина. Но ее уже несло вперед, как самолет на взлете, и ей не хотелось терять это ощущение ускорения. Она не хотела тратить его впустую. Она хотела вернуть себе свое место на кухне и своего отца. Ее охватило собственническое чувство, желание утвердиться здесь и высказать, что она чувствует. «Я прочла рецензию Портера», — сообщила Лина. «Он прав? Это выставка извинений?» Улыбка Оскара исчезла. Он откинулся на спинку кресла. «Ну, в общем, да, может быть. Я не знаю, Каролина. Мне кажется, в этой рецензии Портер ближе к истине, чем во многих других». «А она хотела за тебя замуж? Хотела стать матерью? Почему она перестала рисовать?» Вопросы сыпались очень быстро, и Лина и двигала вовсе не желание услышать ответы, а только потребность спросить. «О, Каролина, не надо. Не сейчас. Ты говорил, что хочешь, чтобы эти портреты мне что-то объяснили. Но я их не понимаю, папа. Не понимаю, что ты имеешь в виду». Оскар поднял глаза к потолку. Он подтянул вверх рукава, ерзая, как маленький мальчик. «У нас с Грейс был несчастливый брак», — сказал он, — «под конец. Она была очень зла на меня. В этом не было ничьей вины. Это просто случилось. Я не был хорошим мужем. У меня был роман с Мари. Я не хотел говорить тебе об этом в галерее. Не хотел, чтобы ты сердилась на меня или думала, что тогда не сможешь попросить Мари помочь с твоим делом. Но твоя мать была несчастна задолго до Мари. Она ведь тоже влюбилась в другого. В Портера Скейлза? Это был он?» Оскар выдохнул и скрестил руки на груди. И Лина поняла, что угадала. «Откуда ты знаешь?» Голос Оскара внезапно стал резким, словно в нем проснулась старая обида. «Ты с ним говорила?» «Говорила, но он ничего мне не сказал, кроме того, что был ее другом и восхищался ее творчеством». Лина вспомнила тот вечер, печальный взгляд Портера и то, как была ему благодарна за все эти чудесные детали. И вместе с воспоминанием вернулось беспокойство. Она просто ушла. «Папа, а как она умерла?» — спросила Лина тихо, но решительно. Она не сводила глаз с отца. Оскар помолчал. «Погибла в аварии», — сказал он. «Ты же знаешь». Но она заметила, как напряглось его лицо, как, дрогнув, опустились губы. «Оскар, ты должен ей сказать. Она уже взрослая». Это сказала Натали, и звук ее голоса удивил Лину. Она почти забыла о присутствии Натали. Лина повернулась и увидела, что та стоит, прислонившись к стойке. Странное зрелище, ведь кухня была только их укромным местом, Лины и Оскара. Но Натали говорила властно, как будто она была здесь единственной хозяйкой и знала обо всем лучше всех. Лина снова повернулась к Оскару. «Что ты должен мне сказать, папа?» Конечно, ему было что сказать. Лина всегда это знала. Но теперь она впервые почувствовала, что готова это услышать. Оскар покачал головой, наклонив ее влево, потом вправо, и Лина услышала, как хрустнули его позвонки. Он глубоко вздохнул. «Ничего, тут нечего рассказывать», — сказал он. Лину захлестнуло яростное разочарование, и она отвернулась. В наступившей тишине Лина боролась с собой. Ей одновременно хотелось дать ему пощечину и перестать этого хотеть, выпустить свое любопытство и гнев в теплый воздух кухни, где они бы рассеялись и исчезли. Действительно ли то, что произошло, так важно? Какая разница, знает она или нет? Лина разглядывала короткую полосу старого черно-белого линолеума, который Оскар каждый год обещал поменять, но так и не сделал этого. Может быть, когда-нибудь он его поменяет, а Натали будет ему помогать. И Лина отчетливо увидела, как оба, Натали и Оскар, ползают на четвереньках, отдирают плитку, шлифуют старое дерево под ней, вытирают пыльные руки о старые джинсы, а она, Лина, гостья, стоит в дверях и хвалит их работу. «Выглядит потрясающе», — говорит она. «Здорово, что ты, наконец, это сделал. И чего ты ждал столько времени?» И в этот миг Лина приняла решение. Оно возникло как гигантский воздушный пузырь, который долго формировался под поверхностью воды и, наконец, вырвался на поверхность, где с шумом лопнул. «Хочу тебе кое-что сказать», — заговорила Лина. «Я решила съехать отсюда. Думаю, так будет лучше. Пора мне жить отдельно». Эти слова легко влетели в пространство между ними, ведь она должна была их сказать несколько месяцев назад, много лет назад. Да, это ее дом, удобный, знакомый и понятный, полный воспоминаний и желаний, но это всего лишь штукатурка и кирпичи. Свои воспоминания Лина унесет с собой, они ведь больше этих стен, этой старой кухни. Они даже больше, чем картины Оскара, его память о Грейс, которую Лина не понимала и не хотела видеть. Она будет продолжать верить в завесу темных волос, в запах перца и сахара, в чувство покоя. Кто скажет ей, что все это неправда? Истина многослойна, изменчива, для каждого она своя. Каждая личная, особая история вырезана из одного и того же увесистого куска времени и плоти. Оскар казался удивленным, но кивнул. Один кивок, резкий и решительный, как будто он ожидал этого момента, а удивился только тому, что он так долго не наступал. «Каролина, конечно, если ты этого хочешь, чтобы ты не решила все к лучшему». Отец улыбнулся. Уголки его рта слегка приподнялись, но улыбка была дежурной. Лина увидела, что его голубые глаза затуманились то ли слезами, то ли страхом, то ли чувством вины. Лина повернулась, прошла через сводчатую дверь кухни в темный коридор, в гостиную и остановилась. Полумрак, беспорядок, пальто Натали, брошенное на диван, в дверях чемодан Лины. Она снова ощутила нечто странное в знакомой обстановке. В этот миг комната исчезла и превратилась в гостиную ее раннего детства. Маленький диван, эскиз с рядом ложек, висящий там, где сейчас висит портрет Лины, кресло-качалка в углу, желтая краска на ней облупилась и стерлась. А женщина, которая, возможно, была ее матерью, сидела на полу и играла с ней. У них были кубики, деревянные кубики, окрашенные в яркие цвета, и паровозик с черными колесами, который женщина, мать, катала по кубикам, как по рельсам. «Чух-чух-чух, на горку вверх», — пела женщина. Были ли волосы этой женщины черными, как смоль? Спадали ли они до середины спины, как завеса, как черная ширма? Или это была не женщина, а девочка, нянька-старшеклассница, заработавшая немного дополнительных денег и считающая минуты до отъезда? Или рядом с ней сидел мужчина, отец, который почесывал бороду обеими руками и смеялся, когда Лина поднимала паровозик, чтобы он парил в воздухе? Лина приехала на концерт группы Джаспера в начале 11-го. У клуба без опознавательных знаков стояла небольшая толпа, а внутри было полно народу. Человек 100, всех цветов кожи, моложе и старше Лины, мужчины и женщины, одетые кто модно, кто консервативно. На Лине были джинсы и топ. Она купила его прошлым летом для очередного отпуска, в который так и не поехала. Она стояла в баре с пластиковым стаканом пива в руках и ожидала начала концерта, удобно растворившись среди болтовни и волнообразно меняющейся толпы. Она услышала, как кто-то назвал имя Джаспера и сказал: «Удачи, чувак!» А через минуту Джаспер уже стоял рядом с ней у стойки бара. «Лина, ты пришла», — сказал он с удивлением. «Ну, конечно», — ответила она, как ни в чем не бывало, и улыбнулась в ответ. «Как поживает Вирджиния?» Джаспер наклонился к ней, и Лина придвинулась поближе, стараясь расслышать его сквозь галдеж бара. «Все очень интересно. Сейчас расскажу», — крикнула она ему прямо в ухо, серебристо-черное от пирсинга. Джаспер махнул рукой в сторону сцены. «Мы сейчас начнем. Давай поговорим после концерта». Он взял ее за запястье. Этот жест мог показаться неуместным или странным, но она с удовольствием ощутила тепло его пальцев, нежно сжавших ее руку. «Я рад, что ты пришла», — сказал Джаспер, и Лина снова почувствовала дрожь вдоль позвоночника и приятную отстраненность, будто толпа и шум отступили. Пока Лина допивала свое пиво, свет погас. На сцене послышалось шарканье и возня. Там брали в руки гитары, настраивали микрофоны, а потом прожектор осветил солиста. Не Джаспера, другого парня, невысокого, худого и бледного, с дивной прической а-ля нерд, в массивных черных очках и с гитарой, перекинутой через плечо. Зазвучала первая песня. Бренчание гитары, негромкий задушевный вокал. И толпа зашевелилась, головы отвернулись от сцены, разговоры возобновились. Лина почувствовала укол беспокойства, как будто была не просто зрителем, как будто для нее было жизненно важно, чтобы эта четверка парней добилась хоть какого-то успеха. Песня закончилась, раздались вялые аплодисменты и одинокие выкрики. А потом снова заиграла музыка. На этот раз начали ударные, громкая дробь, которая отдалась глубоко в груди Лины, как сердцебиение. А потом вступил Джаспер на бас-гитаре. Ровное электрическое бренчание, к которому присоединились другие гитары. И толпа в едином порыве ожила. Именно этого они так долго ждали. Лина не сводила глаз с Джаспера. Она смотрела на него зачарованно. Он больше не был похож ни на того Джаспера, которого она встретила на выставке Белл, ни на того, с которым только что разговаривала в баре. На сцене Джаспер держался холодно, отстраненно, с самообладанием, которому она позавидовала бы, не выгляди он таким одиноким. Она знала эту позу. Таким отрешенным ее отец бывал у себя в студии. Сейчас Джаспер был в своей собственной вселенной, где не было ничего, кроме инструмента у него на плече. Он не играл на публику, он не красовался и не позировал. Вокалист в перерывах между песнями болтал со зрителями из первого ряда, разглядывал зал, напевал, старался держать контакт с публикой. А глаза Джаспера были почти все время закрыты. Он отошел на край сцены и опустил голову, раскачиваясь как маятник, в такт низким звуком своей гитары. С таким же успехом он мог быть в зале один. Лине, наблюдавшей за ним, казалось, что именно это он и предпочел бы — играть эту музыку в одиночку. Песни сменяли друг друга. Элина уже не думала ни об отце, ни о Натали, ни о Грейс. Она вообще ни о чем не думала. Только о музыке и окружавших ее людях, потных и разгоряченных. Ей казалось, что ее поддерживают все эти тела, такие разные, твердые и мягкие в своих изгибах и сочленениях. Бас-гитара Джаспера ритмично вибрировала на низких нотах. Дрожь нарастала в нижней части ее живота, и этот ритм выходил за пределы ее тела, охватывая пол, стены и экстатическое движение толпы. Лина чувствовала, что движется вместе с музыкой, вместе со всеми. И вдруг Джаспер посмотрел на нее сверху вниз. Неужели он смотрит на нее? Лина закрыла глаза и растворилась в радостной толпе. Джаспер отыскал Лину после концерта. Его футболка и волосы потемнели от пота. «Пойдем», — сказал он. «Куда?» «В бар, в который мы ходим после концертов. Он не понтовый, наоборот, довольно задрипанный. Но там можно поболтать и поиграть в карты, если хочешь». «В карты?» «Джин Рамми, это мой пунктик». «А картина Белл?» «Потом покажу, после партии другой». Внезапно рядом с Джаспером появился вокалист. На шее у него висело белое полотенце. Из заднего кармана он вытащил заскорузлую колоду карт и медленно помахал ею перед Джаспером, как матадор красной тряпкой. Джаспер повернулся к Лине. «Видишь, говорю же, пунктик. Так ты идешь?» Все еще чувствуя внутри вибрацию музыки, Лина кивнула. Бар и впрямь был задрипанным. Тусклый свет, бильярдный стол, несколько автоматов для игры в пинбол. За стойкой бара блондинка с толстыми пальцами, которая, рассмеявшись, продемонстрировала серебристо-черный рот. Джаспер и другие музыканты, Каллум и Майк, устроились за столиком. И Лина стала играть с ними в Джин Рамми. Поначалу она выигрывала. Подростком она каждый вечер играла с Оскаром на шоколадные чипсы и жвачки. Но потом и Майк, и Джаспер начали снова и снова обставлять ее. Она требовала продолжения игры. Оправдывая название игры, они пили джин. И выпивка сначала раззадорила Лину, а потом притупила реакцию, заставив ошибаться. Они уехали поздно. Лина не знала точно, в котором часу. Она споткнулась о бордюры и прислонилась к Джасперу, который взял ее за локоть, повел по тротуару и помог подняться по лестнице в битком набитую квартиру, где все болтали и смеялись. Кто-то играл на гитаре, а женщина с огромными серьгами и красными губами пела очень красивую песню. «Здесь мы живем», — сказал Джаспер. «Мы с Майком. Мы всегда приходим сюда после концертов». Лина оставила Джаспера и присоединилась к компании. На низких столиках горели свечи, в углу поблескивала лавовая лампа в человеческий рост. Гул голосов блуждал по комнате вверх и вниз, усиливаясь и затухая. Какофонии, но со своеобразным ритмом. Лина поговорила с личным агентом полуизвестного актера, официанткой-танцовщицей, официантом-актером, журналистом-стажером, еще одним танцором, актером, музыкантом, еще одним музыкантом, студентом-философом, студентом-искусствоведом, и в этих разговорах на случайные, странные темы, когда все были счастливы, пьяны или обкурены и мастерски отгораживались от грустных мыслей, Лина вспомнила, как ребенком стояла в пижаме на верхней ступеньке лестницы и слушала вечеринки Оскара внизу. Иногда она украдкой спускалась вниз и на какое-то время смешивалась с толпой, пока Оскар не ловил ее и не уносил хихикающую обратно в постель. Теперь эти празднества казались ей именно такими. Творческая энергия, безграничный энтузиазм, вера в то, что талант, воля и труд в конечном счете восторжествуют, фаталистический скептицизм по поводу всего этого цирка. Да, конечно, мы все творческие и интересные. Конечно, все будут знать наши имена, но завтра, послезавтра и на следующий день мы пойдем на свою низкооплачиваемую работу. Будем сидеть на табуретках, принимать заказы на еду или убирать беспорядок, который никто больше не хочет убирать. Зато сегодня, по крайней мере, мы можем сказать, что мы художники. Очень поздно, после того, как Лина перешла с джина на воду, после того, как помогла певице найти потерянную серьгу, она случайно наткнулась в коридоре на Джаспера. Он был один, курил сигарету, и Лине вдруг показалось, из-за выпитого джина, обилия новых знакомств, будто они дружили всю жизнь, по несчастливому недоразумению расстались, и вот, наконец, снова вместе. Лина улыбнулась. «Так будешь смотреть картину, Белл?» — спросил Джаспер, затушив сигарету в пепельнице, которую держал в руке. «Да, очень хочу посмотреть. У меня одна, две другие сейчас у мамы. В Покипси. Пошли?» Лина пошла за ним по короткому темному коридору, то и дело на кого-то натыкаясь, извиняясь и увертываясь, чтобы ее не затолкали и ничего на нее не пролили. Они вошли в маленькую комнату. Джаспер закрыл дверь, и шум вечеринки сразу же затих. Слышался лишь грохот басовой партии неузнаваемой песни. Спальня была тесной, такой узкой, что Лина могла бы коснуться противоположной стены вытянутыми руками, и аккуратно обставленной. Высокий многоярусный комод стоял рядом с двуспальной кроватью, придвинутой к дальней стене. В углу — гитара в футляре. Настольная лампа у кровати резко освещала узкий конус пространства. Остальное тонуло в тени. На стенах висели несколько полок, плакат без рамы с изображением Майлза Дэвиса и одна картина в рамке. Джаспер осторожно снял ее со стены и протянул Лине. Лина села на кровать и поднесла картину к свету так, чтобы не было бликов. Это был рисунок углем, портрет молодого афроамериканца, вероятно, того же возраста, что и Джаспер. Парень стоял в поле, за ним тянулись пологие холмы, руки опущены по бокам. Он в этот момент не работал, а стоял в напряженной позе, будто вот-вот сорвется с места. Он смотрел прямо на зрителя, как будто у них была общая тайна. В его взгляде и позе была какая-то интимность, непринужденность и в то же время сдержанность. Так смотрят на любимую девушку. Рисунок был не очень большим и не особенно детальным. Поля едва угадывались, небо было недорисованным, но все же это было произведение искусства. «Это рисовала Джозефина Белл», — выдохнула Лина. Джаспер сел рядом с ней на кровать. «Как ты определила?» «Ну, не знаю. То же чувство, та же рука. Подожди, можно я выну его из рамки?» «Конечно, только осторожно». Лина перевернула рамку. Около десятка маленьких ржавых гвоздей удерживали картонную подложку, и Лина со скрипом вытащила их из дерева, усыпав пол мелкой красноватой пылью. За подложкой оказались страницы старой пожелтевшей газеты с неровным старомодным шрифтом. Бумага почти рассыпалась в руках Лины. Наконец Лина добралась до самой картины и увидела то, что ожидала. На обороте тщательно и аккуратно, тем же самым почерком, который она видела на некоторых листах в Белл-центре, было написано имя — Луис. Лина и Джаспер сидели рядом на кровати и смотрели на выцветшие, но безошибочно узнаваемые буквы. «Так Джозефина Белл писала на всех портретах», — сказала Лина. «Она надписывала на обороте имя модели. Портер говорил, что это один из признаков, по которым они определяют авторство Джозефины — почерк. И, возможно, какие-то отпечатки пальцев, если их еще можно обнаружить». Джаспер осторожно взял рисунок в растопыренные ладони и перевернул лицевой стороной. «Луис», — сказал он, — «отнеси это на экспертизу, как только вопрос об авторстве будет решен. Я имею в виду, как только Джозефина будет официально признана автором работ Белл, то ты, если ты ее потомок, будешь иметь законные права на все». Лина говорила быстро, ее мысли скакали с одного на другое. Она встала и начала прохаживаться по узкой комнате. Я знаю, деньги тебя не интересуют, но подумай об этом. Сейчас практически все работы принадлежат семье Стэнмор. А какое отношение они имеют к Джозефине? Думаю, Стэнморы больше заинтересованы в защите своих инвестиций, в раскрутку Луэн Белл, чем в выяснении истины. Лина замолчала и встала перед ним. «Знаешь, Портер считает, что ты все выдумал. Свое родство с Джозефиной Белл». Она внимательно наблюдала за ним. «А ты как думаешь?» — спокойно спросил он, встретившись с ней взглядом. «Я думаю, что ты говоришь правду. Но тут очень много неясностей». Она снова принялась расхаживать по комнате. «Действительно ли Джозефина нарисовала этот портрет? Как он попал к твоему отцу? Сможем ли мы доказать, что ты в родстве с Джозефиной?» «Ты всегда такая, в смысле такая решительная», — спросил Джаспер с дразнящей улыбкой. Лина склонила голову на бок, приняв вопрос всерьез. «Это я включила адвоката. Иногда, например, с отцом я совсем другая». Ей снова вспомнились те минуты на кухне с Оскаром и Натали. Нужно ли было нажать на него? Заставить сказать ей правду. Джаспер перевел взгляд на прикроватную тумбочку. Лина проследила за его взглядом и увидела фотографию в простой металлической рамке. Лина наклонилась, чтобы рассмотреть. Цветной снимок мужчины средних лет, готового рассмеяться. Фотограф поймал тот момент, когда губы уже изогнулись и раздвинулись, а в глазах только рождается улыбка. Мужчина был красив и похож на Джаспера. Те же карие глаза, темные волосы, полные губы. «Это твой отец?» — спросила Лина. Она не взяла фотографию в руки, чтобы не переступать черту. «Да, это его 50-летний юбилей. Мама поймала его врасплох». Голос Джаспера был тихим, и Лина наклонилась к нему, чтобы расслышать слова. «Пошли», — сказал Джаспер уже громче, вставая с кровати. «Сыграем еще в джин-рамми». Он открыл дверь спальни, и Лина пожалела, что в комнату вторглись шум и дымный воздух. «Давай», — сказала Лина, — «одну партию». Пятница. Где-то в опасной близости от головы Лины хлопнула дверь, и она распахнула глаза. Она лежала на полу на левом боку, у нее болело бедро, болела голова. Взгляд смутно различал тонкий голубой ковер. Среди его складок виднелись опрокинутые пивные бутылки, смятая сигарета, пряди темных волос. Лина резко села. Рядом с ней, между потрёпанным диваном и кофейным столиком, уставленным пустыми бутылками и полными пепельницами, сидел Джаспер. Оба были в той же одежде, что накануне вечером. Джаспер спал тихо и безмятежно. Лина встала, стараясь не потревожить его, и пошла искать ванную. Квартирка была маленькой, но спящих тел хватило бы, чтобы заселить небольшую деревню. Они сидели в креслах, лежали в углах, под кухонным столом, в джинсах, куртках и ботинках. В квартире пахло несвежим пивом, сигаретами, потом и сладковатым дымом марихуаны. Снаружи лязгнул мусоровоз. Послышался гудок. Лина потерла голову. «Интересно, сколько сейчас времени? Хватит ли у нее денег на такси? И где ее смартфон?» «Лина!» Она услышала, что Джаспер тихо зовет ее по имени. «Я уже здесь». Лина повернула за угол и налетела прямо на него, уткнулась носом в его грудь, их руки соприкоснулись, и она рассмеялась. «Осторожно!» «Доброе утро», — сказал Джаспер и отступил назад, потирая лицо. «Классная вечеринка для буднего дня». «О, боже мой!» Лина посмотрела на часы. 8:45. «Мне пора на работу. Слушай, можно одолжить твой пиджак?» Она посмотрела на его смокинг, висевший на спинке стула. Джаспер улыбнулся. «Конечно», — сказал он. Она взяла смокинг, понюхала лацкан и просунула руки в рукава. «Не так уж и плохо», — сказала она, закатывая манжеты. В этот момент Джаспер наклонился и поцеловал ее. Не раздумывая, она потянулась к нему и ответила на поцелуй, чувствуя притяжение нового человека, его вкус и тепло. Затем поцелуй закончился так же внезапно, как и начался, и они оба отступили назад. «Ну что ж», — сказал Джаспер и потер голову растопыренной ладонью. Когда он поднял руку, Лина на миг увидела его татуировку. Футболка задралась, над поясом появилась полоска кожи. Кухня пропахла карри и пивом. Электронные часы на столе мигали красным светом. 12:00, 12:00, 12:00, ожидая перезагрузки. Лина вдруг почувствовала себя неловко и неуместно, занервничала и застеснялась. «Я правда не могу», — пробормотала она, уже сожалея о своих словах. «У меня могут быть неприятности. На работе. В смысле, наши отношения носят профессиональный характер». «Знаешь, ночью ничего не было», — быстро и настороженно проговорил Джаспер, опустив руку. «Знаю», — сказала Лина. «Я знаю, что не было». «Я не думал, что...» «Нет, вчера вечером все было по-деловому. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. В смысле, на работе». «Не беспокойся. Сама виновата». «Прости», — сказала она. В последние сутки все происходило с головокружительной внезапностью. И это был единственный способ затормозить, успокоить сердцебиение, вернуть самообладание. «Я позвоню тебе, Джаспер. Поговорим о деле». «О деле. Отлично». Он чопорно кивнул и отпер входную дверь. Легко помахав рукой, как бы извиняясь, Лина спустилась по четырем узким пролетам пустой гулкой лестницы. Стены были размалеваны черной и красной краской из баллончика. Полы выкрашены в тусклый синий цвет. Она вышла на залитую солнцем улицу, угол Эссекс и Ривингтон-стрит. Услышала пряные запахи из мексиканской забегаловки на углу, гудение грузовика, разворачивавшегося в узком переулке, и остановилась. Она глянула на дом Джаспера и чуть было не вернулась обратно. Почему ей ничего нельзя? Поцеловаться с новым знакомым, опоздать на работу? Странным образом, все со вчерашнего вечера казалось частью единого целого. Концерт Джаспера и стычка с отцом, ее решение уехать, поцелуй, смятение чувств и слабый мускусный запах Джаспера от пиджака, который теперь был на ней. Все это было странным и волнующим. Тут Лина почувствовала, как в заднем кармане завибрировал ее смартфон и вытащила его. «Встреча с Дэном, 9:00», — сообщил экран. Было уже 9:01, и она представила, как Дэн смотрит на часы, на Гаррисона и закатывает глаза в ожидании Лины. Этот образ вернул ее к реальности. Она отвернулась от дома Джаспера, уже придумывая, чем бы оправдаться. «Сбой в метро?» Лина подняла руку, ловя такси. В 9:18 Лина проскользнула в кабинет Дэна и на мгновение задержалась у двери, чтобы оценить обстановку и его настроение. Сегодня она встречалась с Дэном, Гаррисоном и Дрессером, чтобы обсудить дело о компенсации, а конкретнее — ее поиск потомка Джозефины Белл. Настроение, как она быстро поняла, было не из лучших. Дэн с раздраженным видом сидел за столом. Гаррисон с раздраженным видом откинулся на спинку стула. По громкой связи вещал голос Дрессера, явно раздраженный. «Давайте начнем наше представление, ребята. Теперь в этом деле накопилась критическая масса. Я уже говорил с кучей людей, они все за нас. Процесс пошел, и нам нужно двигаться дальше». «Мы вас поняли, Рон», — сказал Дэн. «Мы уже заканчиваем бриф для вас. Очень скоро все будет готово». «Хорошо бы. Я говорил с Дэйвом». Лина знала, что в Клифтон и Харп есть только один Дэйв. Дэйв Уайтхед, управляющий партнер фирмы, глава всех 37 офисов по всему миру, начальник более 2000 юристов, известный коллегам как Эль Гранд Джефф, большой шеф, и он на моей стороне. «Я сказал ему, что жду. Жду, все еще жду вас, Дэн. А сегодня вы говорите мне, что нужно подождать еще. Я хочу, чтобы это был последний раз, Дэн. Последний раз, когда я слышу слово «ждать». Я понял, Рон. Четко и ясно». Дэн оторвал взгляд от телефона, посмотрел на Лину и устало помахал ей. Под глазами у него были лиловые мешки, обвисшие, как использованные чайные пакетики. Лина подошла к столу и уселась в свое обычное кресло, к слишком низкой спинке которого уже привыкла. Почти удобно, если сидеть, выпрямившись, не пытаясь расслабиться. «А вот и Лина», — сказал Дэн. «Она только что вернулась из Ричмонда и готова сообщить нам о своих находках. Лина?» И он подтолкнул телефон в ее сторону. Лина поёрзала, расстегнула смокинг, от которого теперь явственно пахло дымом, и с вожделением, достойным более интересного объекта, подумала о кофе, который так и не выпила. «Это была очень полезная поездка», — начала она, чувствуя, как отступает похмелье. «Я нашла несколько важнейших документов в архиве Белл-центра. Судя по этим документам, в 1848 году у Джозефины Белл родился ребенок, и этот ребенок был продан некоему мистеру Калебу Харперу». «Ближе к делу, Лина», — рявкнул дрессер по громкой связи. «У нас есть истец. У нас есть конкретные имена». Лина почувствовала на себе тяжелый, немигающий взгляд Дэна и посмотрела ему прямо в глаза. Она осознавала, что Гаррисон сидит в кресле рядом с ней и наблюдает. «Вообще-то да», — ответила Лина. «Имя есть. Баттл. Джаспер Баттл. Он музыкант, живет в Нью-Йорке». Челюсть у Дэна отвисла, а брови взлетели вверх. «Фантастика! Отличная работа», — произнес дрессер уже тише, как будто отодвинулся от телефона. Послышалось шарканье людей, входящих в комнату, мягкие шаги по толстому ковру. «Лина, что вы думаете о его предыстории? Можно ли удостоверить его родство с Белл?» «Думаю, да. В этом направлении еще предстоит поработать». Ее голос дрогнул, и она откашлялась. «Но похоже, что он законный наследник». Лина почувствовала, что краснеет, и с нарастающей паникой подумала, как же она докажет, что Джаспер — потомок Джозефины. Станет ли он разговаривать с ней снова? Почему она не обхватила ладонями его лицо? Почему ушла из его квартиры? «Ну, с нетерпением жду встречи с ним», — сказал дрессер. Дэн наклонился к телефону и сказал с почти маниакальной убежденностью: «Рон, даю слово. Через несколько дней. Клянусь, бриф будет готов ко вторнику, не позднее». Гаррисон похлопал Лину по руке, и она повернулась к нему. «Вторник?» — произнес он одними губами, с нарочитой четкостью и подразумеваемым возмущением. «Сегодня пятница. Скоро вторник. У них, Гаррисона и Лины, 4 дня, чтобы составить и отредактировать бриф по юридически сложному, весьма спорному, возможно, историческому иску, который другие вполне талантливые юристы предъявляли и раньше, и всегда проигрывали. «Отлично. Жду с нетерпением», — сказал Дрессер. «Мне пора, у меня люди. Дэн, спасибо за звонок». Линия разразилась оглушительными гудками, и все трое вздрогнули в креслах от внезапного звука. Дэн нащупал кнопку, телефон отключился, и минуту казалось, что все они получили необратимое повреждение слуха или мозга. Лина почувствовала, как к ней возвращается жестокое похмелье. «Что ж, рад слышать, что поездка окупилась, Лина», — сказал Дэн и энергично почесал голову, приведя в бурное волнение свои рыжие кудри. «Тащи сюда поскорее этого батла! Вторник, команда! Вы же слышали? В выходные работаем, у нас еще 4 дня!» Когда Лина вернулась за свой стол и закрыла дверь кабинета, чудовищность ее лжи вдруг навалилась удушающей тяжестью. Она ведь никак не могла доказать, что Джаспер — потомок Джозефины Белл, и главное, он ведь ясно дал понять, что не желает участвовать в тяжбе. Об утренних событиях, ее поспешном уходе, сокрушенном выражении лица Джаспера не стоило даже думать. Не сейчас. Нужно сосредоточиться, иначе дело развалится. Без ведущего истца не будет никакого иска о компенсации. Лина сняла трубку и набрала номер Джаспера. После нескольких неловких любезностей и умоляющего «пожалуйста», Джаспер согласился встретиться в главной библиотеке Нью-Йоркского университета. Высокой башни из красного камня, известной своим парящим под открытым небом атриумом и весьма грамотными порнографическими граффити в ванных и на третьем этаже. Джаспер шел к ней по огромному, облицованному мрамором залу. И поначалу Лина даже не узнала его. Исчезли рокерская развязность и черное одеяние. Теперь на нем были брюки цвета хаки и белая рубашка на пуговицах. Манжеты почти скрывали татуировки. В руках он держал холщовый портфель. Лина ждала у стола выдачи и слышала, как его шаги эхом отдаются по камню. Джаспер остановился перед ней и кивнул на стеклянную вращающуюся дверь. «Давай посидим снаружи». Они отошли от стола, он снял с рубашки пластиковый бейдж с именем и помахал рукой темноволосой женщине, расставлявшей книги на полках. Лина наблюдала за этими манипуляциями. «Постой, ты что, здесь работаешь?» — спросила она. «Да, библиотекарем справочного зала на полставки. Я учился в аспирантуре по истории музыки, но сейчас сделал перерыв. Не уверен, что хочу ее заканчивать. 7 лет — это много». «А тебя примут обратно после перерыва?» «Возможно. Не уверен». «Я бы от этого сошла с ума, от такого неведения». Теперь они быстро шли против потока уличного движения. Было время обеденного перерыва, и Лина пробиралась сквозь толпу, не глядя на Джаспера. «Какого неведения?» — спросил он. «Куда я двигаюсь? Что буду делать?» «В общем, неопределенности». «Все в порядке», — сказал он. «С чего ты взяла, что я никуда не двигаюсь?» Внезапно Джаспер остановился. «Ты считаешь меня каким-то неудачником, так?» — спросил он. Лина тоже остановилась на полшага впереди и повернулась к нему. «Нет, конечно же нет». Лина была потрясена обороняющимся выражением его лица и обидой, в голосе. Она почувствовала, что загнана в тесный уголок, причем она сама загнала себя туда. Она шагнула к Джасперу наперерез, мужчине в синем костюме. Тот резко свернул, выругался и продолжил свой путь. «Джаспер, ничего подобного», — сказала Лина. «Я считаю тебя храбрым». Она вспомнила, как на сцене каждый аккорд его бас-гитары отзывался в ней глубоким, тонким трепетом. Поток людей вокруг них не убывал. Лицо Джаспера смягчилось. «Пойдем в парк», — сказал он. Он снова зашагал вперед, и Лина пристроилась рядом. Они перешли улицу и направились к парку Вашингтон-сквер, где по дорожкам сновали скейтбордисты и подростки. Мимо, прихрамывая, прошел человек с дредами, который ел рожок клубничного мороженого. Шахматные столы были заняты. Лина и Джаспер сели на длинную дощатую зеленую скамейку. «Мне нужно еще раз поговорить с тобой о деле по компенсации», — сказала Лина и сделала глубокий вдох, словно ныряя в бассейн. «Я совершила глупость. Я сказала партнеру и клиенту по этому делу, что он нашла потомка Джозефины Белл и что он согласился быть нашим главным истцом, и что этот потомок — ты». Последовавшее за этим молчание показалось особенно гробовым в таком многолюдном и шумном месте. Лина услышала, как под ней скрипит скамейка, и заерзала на месте, ожидая ответа Джаспера. «Это как-то глупо», — наконец сказал Джаспер, хотя и не выглядел встревоженным. Его левая бровь приподнялась и изогнулась плавной дугой. «Ой, а как ты это делаешь?» — спросила Лина. «Одной бровью». Его бровь снова приподнялась. «Выглядит странно, я знаю. Это получается, когда мне любопытно. Мне любопытно, что ты теперь собираешься делать. У тебя еще куча работы». Джаспер говорил деловито, но не грубо. «Знаю», — тихо ответила Лина. Ее вдруг охватил тот же вихрь, что вчера вечером с Джаспером, в баре, и за его пределами, когда события шли, не подчиняясь ее контролю. Правой ногой она начала быстро постукивать по асфальту. Джаспер спокойно разглядывал ее. «Можно спросить тебя, Лина, почему ты этим занимаешься? Я имею в виду твою работу. Разве она не сводит тебя с ума?» «Работа?» «Ну...» Лина встретилась с ним взглядом и тут же отвела глаза, туда, где у их ног сновали голуби, заталкивая хлебные крошки в свои огромные маслянистые зобы. «Старая история. Замечание Оскара. Оставишь без штанов любого судью» вдруг показалось ей нелепой. Почему Лина выбрала эту работу? «Мне ведь нравилось учиться на юридическом», — начала она. «Правильное и неправильное, решимость, справедливость, главенство закона и прочее. Я рассматривала ходатайство о предоставлении убежища в иммиграционной юридической фирме, где работала уже третий год. Моим клиентом была женщина из Судана. Ее звали Анж. Последний мой клиент, чье имя не заканчивалось на Corporation или LTD. Она была молода и напугана. Ее история была ужасной во всех отношениях, ей некуда было идти, и каким-то образом она нашла дорогу сюда, в Нью-Йорк. Она смотрела на меня так, словно у меня были ответы на все вопросы. Но я только удивлялась тому, что она жива и находится здесь, после всего, что она видела и пережила. Поэтому я и занимаюсь этой работой. Во всяком случае, мне так кажется. И ты выиграла дело? Неужели она получила убежище? Бровь Джаспера снова взлетела вверх, образовав аккуратную дугу. Да, сейчас она живет во Флетбуше. Лина вспомнила вечер, когда она пришла к Анж на ужин через несколько недель после решения о предоставлении убежища. И Анж приготовила острое тушеное мясо с корицей и показала ей выцветшую, потрескавшуюся фотографию своей матери, красивой, улыбающейся женщины с головой, замотанной оранжевым шарфом. Лина подняла голову. Джаспер смотрел на нее своими медовыми глазами. «Я уже думал об этом», — сказал он. «И говорил с мамой. Я буду твоим истцом, Лина, если хочешь. И, конечно, если я в самом деле родственник Джозефины Белл». Лина растерялась. Она не привыкла просить о помощи и не знала, как реагировать, когда ее предлагают. «Спасибо», — только и смогла произнести Лина. «На здоровье!» — с притворно серьезной улыбкой сказал Джаспер и встал. «Ладно, мне пора возвращаться». Лина тоже встала, подошла поближе и обняла его. Он сделал забавное па, как бы отпрянув, но потом нежно поцеловал ее в щеку. «Удачи тебе, Лина», — прошептал он ей на ухо. Она дома в разгар рабочего дня. Лина сама себе не верила. В доме царила тишина. Оскара не было, а при дневном свете все казалось необычно ярким, словно в будние дни солнце светило сильнее. Лина бегом поднялась по лестнице. Документ Норы, лежавший в белом конверте в ее сумочке на полу в спальне, так и остался непрочитанным. Поэтому Лина и вернулась домой в пятницу днем. Завтра в 6 утра она должна была встретиться с Гаррисоном в его кабинете, чтобы начать составлять бриф. Но сначала хлопчатобумажные перчатки. Хлопчатобумажные перчатки? Лина порылась в коробках с зимними вещами, в ящике с бельем, в ящике с носками. Перчаток не было, но она нашла чистую пару тонких хлопчатобумажных носков и надела их на руки. Норе бы понравилось, в этом Лина не сомневалась. Рукам в носках было неудобно, но Лина кое-как открыла конверт и вынула страницы. Их было не меньше 20. Толстая пачка мятой бумаги, исписанная аккуратным ровным почерком. Листки пахли сухо и сладковато, почти как жженный сахар. Лина села на кровать, скрестила ноги и начала читать.